Я не плачу, нет, не плачу. Это дым коснулся глаз. И уже так мало значит все, что ты сказал сейчас. И уже нельзя коснуться губ твоих. И как мне быть, уходя, не обернуться, не заплакать, не простить. Ах, как горело, обжигало пламя страсти. Нам двоим дарила жизнь, но угасала, остался дым, лишь едкий дым. Я не знаю, нет, не знаю, и не спрашивай напрасно. Отпускаю, отпускаю к той другой, и будь несчастлив, и напрасны, и несносны разговоры у дверей. Я не плачу, это просто горький дым любви твоей. Ах, как горело, обжигало пламя страсти. Нам двоим дарила жизнь, но угасала, остался дым, лишь едкий дым. Как горело, обжигало пламя страсти. Нам двоим дарила жизнь, но угасала, остался дым, лишь едкий дым.